Иногда сострадание принималось за любовь, а любовь за сострадание. А чаще всего чувства эти так неразрывно переплетались вместе, что невозможно было отличить одно от другого. И вдруг катастрофа. В мае 1855 года Исаев получил место в Кузнецке за 600 верст от Семипалатинска, и Достоевскому пришлось расстаться с Марией Дмитриевной. И это как раз те дни, когда он поверил в ее взаимность. Отчаяние Федора Михайловича было беспредельно, он ходил как помешанный. «Сцену разлуки я никогда не забуду», вспоминает Александр Егорович Врангель. Достоевский рыдал навзрыд, как ребенок. Тронулся экипаж. Вот уже еле виднеется повозка. А Достоевский все стоит, как вкопанный, безмолвный, склонив голову. Слезы катятся по щекам. Мы вернулись к себе на рассвете. Достоевский не прилег. Все шагал и шагал по комнате и что-то говорил сам с собой. Измученный душевной тревогой и бессонной ночью, он отправился в близлежащий лагерь на учение. Вернувшись, лежал весь день, не ел, не пил и только нервно курил одну трубку за другой. Он еще более похудел, стал мрачен, раздражителен, бродил как тень. По словам Врангеля, Достоевский был в восторге от Исаевой, все повторял, какая она замечательная, и удивлялся, что такая женщина ответила на его любовь. «Судя по тому, как мне тяжело без вас, — пишет Достоевский Марии Дмитриевне, чуть ли не на другой день после ее отъезда, — я сужу о силе моей привязанности. Вы писали, что вы расстроены и даже больны. Я до сих пор за вас в ужаснейшем страхе. Боже мой! Да достойна ли вас эта участь, эти хлопоты, эти дрязги, вас, которая может служить украшением всякого общества? Вы же удивительная женщина, сердце удивительной, младенческой доброты. Вы были мне как родная сестра. Женское сердце, женское сострадание, женское участие, бесконечная доброта. Я все это нашел в вас». В августе 1855 года Достоевский получил от Марии Дмитриевны извещение о смерти ее мужа. Она оказалась в незнакомом ей Кузнецке одна, без средств, без родных и знакомых, с маленьким сыном на руках. Достоевский тотчас же предложил Марии Дмитриевне выйти за него замуж. Им руководило одновременно и желание спасти ее от нищеты, и чувство горячей любви, и стремление создать семью. Достоевскому шел 34-й год. Но Мария Дмитриевна в ответ на пылкие письма возлюбленного, настаивавшего на немедленном ее согласии на брак, отвечала, что не знает, как ей поступить. Достоевский сознавал, что основной преградой к устройству нашей судьбы, как она называла его предложение о браке, было его довольно жалкое социальное положение. Рядовой, бывший каторжник. Однако после смерти Николая I и восшествия на престол Александра II появилась надежда на улучшение участи бывших петрошевцев. Осенью 1855 года Достоевского произвели в унтер-офицеры. Это так окрылило его, что в начале 1856 года он сообщил брату о своем намерении жениться. «Мое решение принято, и хоть бы земля развалилась подо мной, я его исполню. Мне без того, что теперь для меня главное в жизни, не надо будет и самой жизни». Но из Кузнецка приходят тревожные вести. Мария Дмитриевна грустит, отчаивается, она больна, окружена кумушками, которые сватают ей женихов.